и ненавидящий взгляд комбата, сверливший немца, хотя у самого Сашки ненависть к фашистам почему-то не переносилась на этого вот пленного. Вот когда поднялись они из-за взгорка, серые, страшные, нелюди какие-то, это были враги. Их-то Сашка готов был давить и уничтожать безжалостно. Но когда брал он этого фрица, дрался с ним, ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одураченным и обманутым. Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, курить вместе. Привалившись на бревнах около блиндажа, опять Сашка почувствовал, как сморила его усталость. Обмякло тело, залипли веки, зазевалось, и захотелось ему растянуться прямо тут и вздремнуть хоть минутно. Сказалась и ночь неспанная, и напряг во время обстрела, и драка с немцем из последних сил. Чуток попротивившись сну, он все же не выдержал, прикрыл глаза и провалился. Ушел от тягомотины этого утра. Очнулся он, когда тряхнул его за плечо комбатовский ординарец. «Слушай, хватит дрыхнуть. Не говорит твой немец ничего, понял? Ни номера части, ни расположения. Ничего не говорит». Из блиндажа неясно раздавался хриплый капитанов голос, кричавший на немца. Сашка протер глаза. «Он и ротному ничего не сказал. Такой немец», — проговорил Сашка, подавляя зевоту. «Ничего», — продолжал Толик, — «у капитана заговорит, а не расколется к стенке». «Чего городишь?» — уже проснувшись окончательно, встревожился Сашка. «А чего с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога. А ты бы заговорил, если бы в плен попал». «Чего равняешь?» «Так он тоже присягу, небось, принимал». «Кому?» — возмутился Толик. «Гитлеру, гаду». «Ты что-то запутался, герой?» — он снисходительно похлопал Сашка по спине. «Нельзя нас с ними равнять, понял?» «Именно», — сказал Сашка. «Раз они гады, значит, и мы такими должны быть. Так, что ли, по-твоему? Ты листовки наши для немцев читал?» «Нет». «То-то и оно. А там написано: обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны. Вот так». «Так это если добровольно сдастся, если расскажет все. А этого ты в бою взял, и говорить он ничего не желает. Ладно, дай покурить лучше, труха у меня одна», — попросил Сашка, а у самого зависло в сердце что-то тяжелое от этого разговора. «Держи», — Толик протянул туго набитый кисет с вышитой надписью, — «бей фашистов. У вас тут с табачком, видать, получше». Сашка оторвал газетки побольше и махры прихватил, не стесняясь. Цигарка свернулась на славу. Раза в три можно прикладываться. Фриц сигаретами угощал. «Но не тот табачок, до души не доходит», — добавил Сашка, затянувшись во всю силу. И, вдохнув дым, спросил: «Откуда кисет такой?» «Подарок из тыла. Прислали тут посылочки с Урала». «До нас что-то не дошло», — заметил Сашка, возвращая кисет, а потом спросил: «Много капитан выпил?» «По нему не поймешь. Как Катю вчера утром похоронили, так и начал. И ночью не спал, небось подкреплялся». «Как убила-то?» «Шла из штаба в блиндаж и убила. У нас здесь тоже потерь хватает». «Ну, с нашими-то не сравнить». «Не скажи, вы сами виноваты. Капитан говорит, окопов вырыть не можете». «Тебя бы туда. Рассуждать легко, а мы еле ноги таскаем. Не до рытья», — стало Сашке обидно. «Что они, враги себе? Кабы могли, разве не выкопали бы?» Никто на передовой особо в душу к Сашке не лез. Никто особо не интересовался, что чувствует, что переживает рядовой боец Сашка. Не до того было. Только одно и слышал. «Сашка туда, Сашка сюда. Сашка, бегом в штаб с донесением. Сашка, помоги раненого нести. Сашка, этой ночью придется в разведку. Сашка, бери ручной пулемет». Только ротный, бывало, перед тем, как приказать что-нибудь, хлопал Сашку по плечу и говорил: «Надо, Сашок. Понимаешь, надо». И Сашка понимал «надо» и делал все, что приказано, как следует. Но на все, что тут делалось и делается, было у него свое суждение. Видел он, не слепой же, промашки начальства, и большого, и малого, замечал и уродного своего, которому всей душой и ошибки, и недогадки, и с распутицей этой на которую теперь все валят. Что-то не так. Разве весна негаданная пришла? Разве зимой припасов нельзя было заготовить? Просто худо пока все, недохват во всем, и воевать, видать, не научились еще. Но в том, что в скорости все изменится к лучшему, Сашка ни на минуту не сомневался. От дыма, что глотал густо, кружило в голове, и хотелось ему сейчас только одного — поскорее бы с немцем все кончилось, и отпустили бы его обратно в роту. На то, что в штаб бригады направят, уже не надеялся, не та обстановка сложилась. «Может, идти мне можно? Разберетесь тут с немцем без меня?» — спросил он у Толика. «Разобраться-то разберемся. Будь спок», — насмешливо осклабясь ответил тот. «Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания твоему ротному с тобой отправят». «Муторно что-то», — вздохнул Сашка. Из блиндажа слышался только комбатов голос, а немца словно и не было. Молчит, зараза. А чего молчит? Рассказал бы все, выложил на чистоту и отпустил бы его капитан. Упрямый немец. Зло на него поднялось у Сашки. Все задумки из-за него, гада, пошли прахом. И вообще не урять вышло. И девчину эту убило, и комбат из-за этого не в себе, и в штабе никого, и немец не раскалывается. Все к одному. Наконец затихло в блиндаже и потянулась тишина. Сашка уж полцигарки искурить успел, а оттуда ни слова. Думает комбат чего-то. «Ко мне!» — расколол тишину капитанов голос. И Сашка с ординарцем, слетев мигом с лестницы, оказались опять в полутьме блиндажа. Желтый свет керосиновой лампы освещал капитана сбоку, резко обозначая морщины у губ и прямую складку у переносицы. На столе лежал русско-немецкий разговорник и зловеще поблескивал вороненым металлом капитанов пистолет. Немец стоял в тени. И когда Сашка, проходя вперед, коснулся его плеча, то почувствовал, как бьет немца дрожь. У капитана ходили желваки на скулах и играли руки. Он стоял большой, свалившийся с одного плеча шинели, и оттого какой-то скособоченный, странно не похожий на себя прежнего, прямого и собранного. Он грузно опустился на табуретку, вытирая пот со лба и откидывая одновременно назад волосы, и тихо, словно бы через силу, выдавил. Немца в расход. У Сашки потемнело в глазах, и поплыло все вокруг, и стены блиндажа, и лампа, и лицо комбата, даже качнулся Сашка. И потом, придя в себя, бросился к немцу, схватил того за грудки и закричал. «Да говори ты, гад, говори! Убивать же будут! Понимаешь? Говори, чего капитан спрашивает! Говори, зараза!» Немец, обмякший, недвижный, только мотнул головой и закусил губу. «Не понимаешь? Шиссен будут! Тебя шиссен, говори!» «Прекратить! Не ломайте комедии!» — крикнул капитан и, размяв чуть дрожащими пальцами папиросу, уже спокойнее добавил. «Выполняйте приказание». «Вы мне, товарищ капитан?» — упавшим голосом спросил Сашка, отпуская немца. «Вам!» — негромко сказал капитан. А Сашке показалось, будто гром с неба. «По исполнении доложить. Толик, пойдешь с ними, проверишь». «Есть проверить», — вытянулся тот. «Товарищ капитан», — начал заикаться Сашка. «Товарищ капитан, я же обещался ему. Я листовку нашу ему показывал, где все сказано». «Где у тебя листовка?» — подался он опять к немцу. «Где папир, который дал тебе? Покажи капитану». Немец, возможно, и понял, но даже рукой не шелохнул, чтобы достать листовку. Тогда Сашка рванул карман его мундира, выхватил оттуда сложенную аккуратно бумажку и ринулся к комбату. «Вот она, товарищ капитан, там сказано. Вы же по-немецки читаете, вот она». Комбат листовку не взял, отстранил ее от себя, будто брезгливо, и обескураженный, растерянный Сашка сунул ее опять в карман немцу. «Сколько у вас в роте было человек?» — спросил капитан, упершись Сашку тяжелым взглядом. 150, товарищ капитан. А сколько осталось? 16. И ты, гада, этого жалеешь, — гаркнул капитан, переходя на «ты». Я не жалею. У Сашки сметало рот, занемели губы, и он еле-еле выдавливал слова. И сказал он неправду. Жалел он немца. Может, не столько жалел, сколько не представлял, как будет вести его куда-то,